тем больше выдвигались на руководящие посты национальные кадры. Ставленников становилось меньше. Следовательно, в России главной низкой задачи не решить, а если победит революция во всей Европе, надо помочь в этом. То для общего руководства обязательно потребуется определенная организация, состоящая из самых активных интернационалистов. В каждом из государств есть евреи. Они прежде всего сомкнутся в руководящую силу. Короче говоря, в России установить сионистское господство трудно хотя бы потому, что в республиках почти нет евреев, а в каждом европейском государстве они имеются. Поэтому всеми средствами надо сближать Россию с Западной Европой. Вместе со своими сторонниками подготовил Троцкий потрясающий по цинизму проект декрета о самой угнетенной нации. Утверждая, что евреи везде и всюду, особенно в России, подвергались самому тяжкому гнету, преследованиям и унижениям, авторы проекта требовали теперь для еврейского населения особых льгот и прав при получении жилой площади, при поступлении в учебные заведения, при выдвижении на руководящие посты и тому подобное. И многое было достигнуто ими за счет такой вот ошеломляющей наглости, вопреки установленному в стране полному равноправию всех народов. С русским человеком, которого можно обвинить в великодержавном шовинизме, упрекнуть в принадлежности к господствующей нации, Троцкому и его сторонникам сражаться было бы проще, чем со Сталиным. Ведь Иосифу Виссарионовичу великодержавный шовинизм не припишешь, он грузин. И ярлык националиста не навесишь. Он не Грузией руководит. Не за интересы этой республики воюет, он за всех. Сталин находился у власти и думал не о себе, а об интересах партии и государства, не отделяя себя от них, не ища каких-то корыстных целей. Он стремился к тому, чтобы страна была богатой и сильной. Троцкий же рвался к рулю ради себя и ради идеи, чуждой и даже враждебной нашему государству. Иосиф Виссарионович имел сильную поддержку внутри страны, Троцкий за рубежом. В России количество сторонников Льва Давидовича во второй половине 20-х годов заметно уменьшилось. Но вели они себя шумливо и нагло, будто в преддверии решающего сражения, грозились в скором времени взять реванш. Особенно распоясались сионисты на правобережной Украине, ближе к польской границе, чувствуя поддержку из-за кордона. Многочисленные подпольные организации сионистов действовали там почти открыто. Молодые евреи разгуливали с желтыми шестиугольными звездами на груди. Это отличительный знак принадлежности к высшей всемирной нации. Так что не гитлеровцы придумали выделять евреев среди других людей, приказывая носить желтые звезды. Пальма первенства принадлежит самим сионистам. В Каменец-Подольске и ряде других городов бушевали митинги и еврейские демонстрации. Раздавали с трибун выпады против Сталина и вообще против советской власти, зато в избытке были портреты Троцкого. Звучали призывы установить связь с Вейцманом, Бен-Гурионом и остальными сионистскими лидерами, координировать с ними действия. Молодчики с шестиконечными звездами не то что предлагали, а безапелляционно требовали создать для евреев особую автономную республику со своим правительством и даже указывали территорию от Одессы до Гомеля с центром в Виннице. Или хотя бы от Винницы до Черного моря. Украинцев при этом не спрашивали, согласны ли они. В общем, это была та же идея Троцкого о воссоздании земли обетованной, только начинаемая с малого. Освоить эту территорию потом расширить ее границы.